разумение трикратного явления Богоматери, мудрая Троковица ищущий, тече ко власти, поведающий им дивное явление и грозное прещение, мы же дивящиеся свыше данному от Троковицы вразумлению, благоговейного пием к преблагословенней. Радуйся с нами чистым и хвалу Богови совершающая. Радуйся тайны благодати Божией верным открывающая. Радуйся верных известная похвалу. Радуйся молнии неверных устрашающая. Радуйся славою чудес твоих верных разум озаряющая. Радуйся огоревского заверия облегчения. Радуйся гордыни их низложения. Радуйся веры христианские утверждения. Радуйся почитание святых икон освящения. Радуйся скорбь нашу в радость претворяющая. Радуйся несомненную надеждою нас увеселяющая. Радуйся заступни